Барди Снурессон положил руку на стальную рукоятку и вытащил Анни из шкафа. Ящик почти беззвучно выскользнул на хорошо смазанных рельсах. Он не думал, прикасаясь к трупу молодой девушки, ни о своей собственной жизни и смерти, ни о смерти своей дочери. Он разобрался с этим. У него был хороший аппетит, он хорошо спал по ночам. Он обращался с чужой смертью с высшей степенью уважения и рассчитывал на то, что его преемники отнесутся так же к его телу, когда такой день настанет. Ничто за 30 лет работы в судебной медицине не дало ему повода в этом усомниться. Для полного осмотра ему понадобилось 2 часа. Пока он работал, картина понемногу прояснялась. Легкие были пятнистыми, как перепелиные яйца, и красно-желтая пена выдавливалась на плоскости сечения. Крови в мозгу было достаточно, а на шее и груди проступали кровоподтеки в форме полос, указывавшие на то, что она глубоко дышала, пытаясь глотнуть воздуха. Свои наблюдения он записывал на диктофон. Короткие фразы, понятные только специалистам, да и то не всем. Позднее ассистент перепишет их в удобоваримой форме для письменного доклада. Закончив, он вернул черепную коробку на место, расправил кожу на голове, хорошенько промыл тело изнутри и наполнил пустую грудную клетку скомканной газетной бумагой. Потом снова зашил ее. Он был очень голоден, понял, что должен поесть, прежде чем начнет работать со следующим трупом, а в комнате отдыха у него есть 4 бутерброда с салями и термос с кофе. Сквозь волнистое стекло двери он вдруг увидел человеческую фигуру. Человек за дверью стоял, не двигаясь. Снурессон стянул перчатки и улыбнулся. Он знал мало людей такого выдающегося роста. Сейер немного сутулился. Он без интереса взглянул на носилки, где лежала завернутая в покрывало Анни. На его ботинках были надеты бахилы, распухшие пакеты постельного цвета, выглядящие очень смешно. «Я как раз закончил», — сказал Снурессон. «Вон она лежит». Теперь Сейер взглянул на мумию на носилках с большим интересом. «Ну, тогда я как раз вовремя». «Еще бы». Врач принялся мыть руки от локтей и ниже, скоблил кожу и ногти жесткой щеткой несколько минут, затем ополаскивал. Потом вытер руки бумагой из держателя на стене и придвинул стул к комиссару. «Я мало что могу сказать. Не лишай меня сразу всех надежд. Что-то же должно быть». Снурессон подавил чувство голода и сел. «Не мне оценивать, насколько важны мои находки, но она кажется нетронутой». Вероятно, он силен и действовал быстро и неожиданно, а одежду снял после. «Вероятно. Следов сексуального насилия нет. Она уже не девушка, но никаких следов сексуального или другого видов насилия. Она совершенно точно утонула, после чего с нее аккуратно сняли одежду, все пуговицы на месте, все швы целы. Может быть, он хотел, но испугался, или возникли проблемы с потенцией, такое бывает. Или, может быть, он только хотел, чтобы мы думали, что он сексуальный маньяк. Зачем ему это? Ну, чтобы скрыть настоящие мотивы, и это значит, что это не было импульсивное действие. Кроме того, она осталась с ним наедине добровольно. Значит, она знала его, или он произвел на нее сильное впечатление». А на Анни Холланд, насколько я понял, сложно было произвести впечатление. Сейер расстегнул 1 пуговицу на куртке и выпрямился на скамье. «Продолжай, расскажи, что ты нашел». 15-летняя девочка, — начал Снурессон монотонно, как пастор. Рост 174 сантиметра, вес 65 килограммов, минимальное количество жира... Большая его часть превратилась в мышцы благодаря жестким тренировкам, слишком жестким для 15-летней девочки. Итак, много мышц, больше, чем у многих мальчиков ее возраста. Объем ее легких был очень большим, благодаря чему она долго не теряла сознание. Сейер смотрел на старый линолеум на полу, узор на нем напоминал узор в ванной у него дома. «Сколько времени это вообще занимает?» – тихо спросил он. «Сколько времени уходит у взрослого человека на то, чтобы утонуть?» От 2 до 10 минут. Зависит от физических кондиций. У нее это заняло скорее 10 минут. До 10 минут, подумал Сейер. Умножить на 60 получается 600 секунд. Что можно успеть за 10 минут? Принять душ, поесть? У нее увеличены легкие. Если она реагировала как обычно, она сначала пару раз сильно вдохнула, пока шла ко дну, мы называем это «respiration de surprise», потом снова закрыла рот, потом потеряла сознание, и какой-то объем воды попал к ней в легкие. В головном и спинном мозге я нашел зарождающуюся диатомию. Это разновидность минеральных водорослей. Конечно, их немного, но ведь озеро довольно чистое. Итак, причина смерти – утопление. У нее нет послеоперационных шрамов, никаких особых примет, родимых пятен или татуировок, никаких изменений кожи на голове, волосы собственного цвета, ногти короткие, без лака, никаких частиц под ними, кроме ила, очень хорошие зубы, одна единственная пломба в левом коренном. Никаких следов алкоголя или других химических веществ в крови, никаких признаков инъекций. Хорошо поела в тот день хлеб и молоко. Никаких изменений мозга, никогда не была беременна. И... Он внезапно вздохнул и взглянул на Сейера. И никогда бы не забеременела. Что? Почему нет? У нее была большая опухоль в левом яичнике, распространяющаяся на печень, злокачественная. Сейер уставился на Снурессона. «Ты утверждаешь, что она была серьезно больна?» «Да. Ты утверждаешь, что не знал об этом?» «Ее родители об этом тоже не знали», — Сейер скептически покачал головой. «Иначе они бы сказали, разве не так? Возможно ли, чтобы она сама ничего не знала?» «Ты, само собой, должен выяснить, есть ли у нее лечащий врач и было ли ей об этом известно, но она должна была чувствовать боль в матке, особенно во время менструации. Она жестко тренировалась. Может быть, у нее было столько эндорфинов в организме, что она не знала. Но штука в том, что она была обречена. Я сомневаюсь, что ее можно было спасти. Рак печени – страшная вещь». Он кивнул в сторону носилок, где под простыней проступали голова и ступни Анни. «Через несколько месяцев она все равно умерла бы». Эта информация полностью выбила Сейера из колеи. Он минуту собирался с мыслями. «Я должен рассказать им, ее родителям?» «Ну уж это ты решай сам. Они спросят тебя, скорее всего, о результатах вскрытия. Они потеряют ее еще раз». «Именно». «Начнут обвинять себя в том, что ничего не знали». «Вероятно». «А что с ее одеждой?» «Насквозь мокрая и выли, за исключением ветровки, которую я отослал тебе». «Знаешь, на ней был пояс с медной пряжкой». «Да». «Большая пряжка в форме полумесяца. В лаборатории на ней обнаружили отпечатки пальцев. 2 вида. Одни отпечатки Анни». Сейер закрыл глаза. «А другие...» «К сожалению, они смазаны, пока не о чем говорить». «Черт возьми», — пробормотал Сейер. «Отпечаток достаточно ясный для того, чтобы исключить подозреваемых. У вас уже есть кто-нибудь на примете?» «А что с отпечатком сзади у нее на шее? Ты можешь сказать, он правша?» «Не могу». «Но раз Анни была в такой хорошей форме, он в любом случае не слабак. Наверняка была драка. Странно, что так мало следов». Сейер поднялся и вздохнул. «Ну, теперь-то следы появились». «Абсолютно никаких, можешь посмотреть. Это искусство, и я работаю аккуратно. Я получу письменный доклад. Я отдам тебе знать. Пришлешь за ним своего курчавого приятеля. А как твои успехи? Нашел след?» «Нет», — мрачно ответил Сейер. «Ничего. Я не могу найти ни одной причины на целом свете, по которой кто-то убил Анни Холланд». Может быть, Анни выбрала название песни и взяла пароль из нее, например, партия для флейты, которую она так любила, под названием «Песня Анни». Хальвар задумался перед монитором и откинулся на спинку стула. Дверь в гостиную была распахнута на случай, если позовет бабушка. Ее голос стал слабым, а подняться со стула было для нее настоящим подвигом, если разыгрывался ревматизм. Он положил подбородок на руки и посмотрел на экран. «Access denied. Требуется пароль». Он уже проголодался, но, как и все остальное, еду можно было отложить на потом. Сейер сидел в управлении и читал. Толстая кипа листков, исписанных мелким почерком, скрепленных в углах. Постоянно возникали буквы BBH, что расшифровывалось как Бьеркели Барнхейм, детский дом Бьеркели. История взросления Хальвара была грустной. Мать большую часть времени лежала в кровати, хныча и срываясь, с расшатанными нервами и постоянно растущей батареей успокоительных таблеток в пределах досягаемости. Она не выносила яркого света и резких звуков. Детям не разрешалось кричать и визжать. «Хальвар уже прошел несколько кругов ада», — подумал Сейер. «Слава богу, нашел постоянную работу, да еще и заботится о бабушке». Хальвар вводил название песен в черное поле по мере того, как вспоминал их. Слова «Access denied» все время всплывали, как муха, которую ты вроде бы уже убил, но она снова и снова жужжит над ухом. Он уже вспомнил все возможные числовые комбинации, от многочисленных дней рождения до номера на раме ее велосипеда. У нее был ДБС «Интрюдер», и она настояла на том, чтобы один ключ хранился у него. «Конечно, надо вернуть ключи Эдди», — вспомнил он, одновременно печатая слово «интрюдер». Алкоголизм отца и слабые нервы матери наложили отпечаток на семью. Хальвар и его брат находили себе еду и питье, как могли. Иногда добрые соседи помогали, как могли, втайне за отцовской спиной. С годами глава семьи становился все более агрессивным. Сначала оплеухи, потом удары кулаками. Мальчики прижимались друг к другу и уходили внутрь себя, становились все более тощими и молчаливыми. «Анни наверняка не выбирала бы числовой код», — подумал он. «Девочки всегда придумывают что-то романтичное. Наиболее вероятна комбинация из двух-трех слов». Он выдумал несколько словосочетаний, выбирая слова с глубоким символическим значением. Может быть, это имя? Но он уже перепробовал почти все, даже имя ее матери, хотя знал, что уж его-то она бы точно не выбрала. Он ввел и имя отца Сёльве, Аксель Бьорк, и имя его собаки, Ахиллес, Access Denied. У него были маленькие руки с тонкими пальцами, неважный инструмент, чтобы свалить пьяного человека на краю безумия. Драться с отцом было заведомо бесполезно. Два брата появлялись на пункте скорой помощи регулярно, с синяками, ушибами и глазами загнанной лани, словно говорящими «Я хороший, не бей меня». Они говорили, что подрались с мальчишками на улице или упали с лестницы или с велосипеда. Они защищали отца. Дома было трудно, но там все было знакомо. Альтернативой были детский дом или приемные родители, и, возможно, им придется жить поодиночке. Хальвар постоянно терял сознание в школе. Причинами были недоедание и недостаток сна. Он был старшим и отдавал младшему большую часть еды. Хальвар вспомнил о книгах, которые, как он знал, она читала и о которых они часто разговаривали. Названия, персонажи. Времени у него достаточно. Он чувствовал себя ближе к Анне, пока искал. Найти пароль было почти равносильно тому, чтобы вернуть Анне обратно. Он представлял себе, что она следит за его поисками и, может быть, даже даст ему знак, если только он достаточно долго продержится. «Знак придет, как воспоминание», — думал он. «Что-то, о чем она когда-то говорила. Что-то, что сохранилось в его голове и откроется, когда он зайдет достаточно далеко. Он постоянно вспоминал кучу вещей. Палаточный поход, поездка на велосипедах или визит в кино. Все это повторялось так часто, и смех Анни, глубокий, почти мужской смех, сильный кулак, которым она била его в спину и говорила «Сдавайся, Хальвар», ласково и в то же время требовательно. Другие проявления нежности были редкими. Каждый раз, когда детская опека сообщала о своем визите, отец напивался антабуса, наводил в квартире порядок и сажал младшего на колени. Он был очень сильным человеком, его пронзительный взгляд заставлял сотрудников детской опеки сразу же отступить. Мать слабо улыбалась из-под одеяла. Она больна, и на беднягу Торкеля легла большая ответственность, они должны это понять. А у мальчиков сложный возраст, и органы опеки отступали, ничего не добившись. Все имеют право на еще один шанс. Хальвар большую часть времени проводил с матерью и младшим братом. Ему никогда не удавалось приготовить уроки, но он все равно получал хорошие отметки. Значит, он был способным. Постепенно отец полностью потерял связь с действительностью. Как-то ночью он с шумом ворвался в комнату, где спали мальчики. В ту ночь, как и в тысячи других ночей, дети спали на одной кровати. У отца был нож. Хальвар видел, как он сверкает у него в руке. Они слышали, как мать хнычет от страха на первом этаже. Внезапно он почувствовал острую боль. Нож попал ему в висок. Мальчик бросился в сторону, и лезвие соскользнуло по его лицу, разрезав щеку надвое до уголка рта, где нож наткнулся на зуб. Глаза отца вдруг открылись. Действительность кровью хлынула на подушку, а младший закричал. Отец кинулся вниз по лестнице в сад, спрятался в дровяном сарае. Дверь снова хлопнула. Хальвар почесал уголок рта краем ногтей и внезапно вспомнил, что Анне нравилась книга «Мир Софи». И раз уж он называл ее Софи, он напечатал и это название. Ему казалось, что это очень хитрый пароль, но, видимо, ей он не казался хитрым, поскольку ничего не произошло. Он продолжал думать. В животе бурчало, головная боль начала стучать в висок. Сейр и Скарре закрыли офис и пошли по коридору. В детском доме Бьеркеля мальчикам нравилось. Хальвар привязался к католическому священнику, иногда приходил к нему в гости. Он сдал экзамены за 9 класс. Младшего забрали в приемную семью, и Хальвар остался совсем один. Наконец он решил переехать к бабушке, матери отца. Он привык за кем-нибудь ухаживать. Без объекта заботы он чувствовал себя лишним. «Удивительно, как люди остаются людьми, несмотря ни на что», — сказал Скарре, покачав головой. «Пока мы еще не знаем, кем стал Хальвар», — скептически ответил Сейр. «Это предстоит выяснить». Скарре кивнул и зазвенел ключами от автомобиля. Хальвар почувствовал, что головная боль нарастает. Наконец наступил вечер. Бабушка уже долго сидела одна, а у него жгло глаза от постоянного взгляда на экран. Он попробовал еще раз. Есть ли у него шансы разгадать пароль Анни? И что он будет делать, если папка вдруг откроется? Может быть, у нее была тайна? Он должен найти ее, и у него для этого уйма времени. Наконец он с трудом поднялся, решил приготовить себе еду. Оставив монитор включенным, пошел на кухню. Бабушка смотрела по телевизору фильм о гражданской войне в США. Она подбадривала парней в синей форме, они казались ей более красивыми. Кроме того, те, что в сером, говорили на ужасном диалекте. Скарре ехал медленно, знал о неприязни шефа к высоким скоростям, да и дорога была плохая, испорченная оползнем, узкая, извивающаяся. Было еще и прохладно, как будто лето задержалось. Птицы грустно сидели под кустами, люди закончили просушивать зерно. Все вокруг выглядело голым, сухая жесткая корка земли, на которой никто не оставил следов. Хальвар насыпал хлопья в миску и хорошенько посыпал их сахаром. Он принес еду в гостиную и скатал скатерть на обеденном столе, чтобы не запачкать ее. Ложка у него в руках дрожала. Сахар в крови окончательно закончился и в ушах шумело. «В кооперативе теперь работает негр», — вдруг сказала бабушка. «Ты видел его, Хальвар? Там теперь Киви. Кооператив съехал». «Да, его зовут Филипп». «Он говорит по-бергенски», — сказала она. «Мне не нравится, когда парень так выглядит и говорит на бергенском диалекте». «Но он же из Бергена», — объяснил Хальвар и отхлебнул сладкого молока из ложки. «Он там родился и вырос, его родители из Танзании». «И все же было бы правильнее, если бы он говорил на своем собственном языке. Бергенский диалект и есть его язык. Кроме того, ты бы ни слова не поняла, если бы он говорил на суахиле. Но я так пугаюсь каждый раз, когда он открывает рот. Привыкнешь». Так они разговаривали. Как правило, они приходили к общему мнению. Бабушка рассказывала о своих заботах, а Хальвар ловил ее подачи и возвращал, как будто это были неудачные бумажные самолетики, которые можно было сложить заново. Автомобиль подъехал к съезду к дому. Он выглядел не слишком гостеприимным. Он стоял на отшибе вдали от других деревенских домов и от дороги, полускрытой зарослями кустарника и лесом. Маленькие высоко расположенные окна, выгоревшие серые стены, двор наполовину зарос сорняками. Хальвар увидел слабый свет в окне. Он услышал шум подъехавшего автомобиля и пролил несколько капель молока на подбородок. Передние фары вспыхнули в полутьме гостиной. Через секунду они уже стояли у двери и смотрели на него. «Нам нужно с тобой поговорить, — дружелюбно сказал Сейер. — Тебе придется проехать с нами, но можешь доесть». Он больше не хотел есть. Он и не думал, что они так легко оставят его в покое, так что он спокойно прошел на кухню и аккуратно помыл миску под краном. Потом пробрался в комнату и погасил экран, простился с бабушкой и пошел за ними. Ему пришлось сидеть одному на заднем сиденье. Он этого не любил. Ему это кое о чем напоминало. «Я хочу представить себе Анни», — начал Сейер. «Какой она была, как жила? Ты должен рассказать мне все о том, что это была за девочка. Что она делала и говорила, когда вы были вместе? Все мысли и подозрения, которые возникали у тебя, когда она уходила от общения? И что могло случиться наверху у Змеиного озера? Все, Хальвар». «У меня нет никаких предположений. Но о чем-то ты должен был подумать. Я подумал о массе вещей, но все это не имеет смысла». В комнате повисло молчание. Хальвар смотрел на карту мира. Он нашел на ней свою страну и ближайший город. «Ты был важной частью мира, Анни», — сказал наконец Сейер. «Я сейчас пытаюсь составить карту местности, по которой она передвигалась». «Значит, вот чем вы занимаетесь?» — сухо спросил Хальвар. «Рисуете карту? Может быть, у тебя есть идеи получше?» «Нет», — быстро ответил парень. «Твой отец мертв», — внезапно сказал Сейер. Он напряженно всматривался в лицо юноши, сидящего перед ним. Хальвару стало не по себе, он чувствовал, что силы покидают его. Особенно тяжело ему давался зрительный контакт, поэтому он опустил голову. «Он покончил с собой, а ты сказал, что твои родители развелись. Тебе пришлось нелегко». «Нормально. И поэтому ты скрыл от меня этот факт. Тут нечем хвастать». «Понимаю. Ты можешь сказать мне, чего ты хотел от Анни?» — вдруг спросил Сейер, когда ждал ее у лавки Хоргена в день убийства. Удивление Хольвара казалось неподдельным. «Извините, но здесь вы ошибаетесь. Люди видели мотоцикл возле магазина, ты в это время как раз уезжал из дома. Найдите этого типа как можно скорее». «Это все, что ты можешь сказать?» «Да». «Хорошо. Хочешь чего-нибудь выпить?» «Нет». Снова наступила тишина. Хальвар прислушался. Вдалеке кто-то смеялся. Звуки доносились как будто из иной реальности. Анни была мертва, а люди ведут себя так, будто ничего не произошло. «У тебя не было ощущения, что Анни была не вполне здорова?» «Что? Ты никогда не слышал, чтобы она жаловалась на боли, например? Анни выглядела здоровее всех, она была больна? Есть информация, которую мы, к сожалению, не можем тебе сообщить, хотя ты и был ей близок. Она никогда ничего такого не говорила?» «Нет». Голос Сейра звучал вполне дружелюбно, но он говорил как положено, медленно и отчетливо, и это придавало его словам вес. «Расскажи мне о своей работе. По каким дням ты ходишь на фабрику?» «Мы работаем посменно. Неделю пакуем, неделю следим за машинами и неделю развозим». «У тебя получается?» «Перестаешь думать», — тихо ответил Хальвар. «Перестаешь думать?» «К механической работе привыкаешь. Она делается как бы сама собой, так что можно переключиться на другие вещи». «На что, например?» «На все остальное», — был угрюмый ответ. Хальвар говорил отчужденно. Казалось, он взвешивает каждое свое слово. Может быть, он сам не вполне осознавал это, просто с детства привычка никому не доверять. «Чем ты занимаешься целыми днями? Раньше ты встречался с Анне, а теперь чем заполняешь это время?» «Пытаюсь выяснить, что случилось», — вырвалось у него. «У тебя есть способы?» «Я роюсь в памяти». «Я не уверен, что ты рассказываешь мне все, что знаешь». «Я ничего не сделал, Анне. Вы думаете, я это сделал, да?» «Честно говоря, я не знаю. Ты должен помочь мне, Хальвар. Казалось, что в последнее время Анне стала другим человеком. Ты согласен?» «Да. В таких случаях причиной бывают многие факторы. Люди могут, например, резко измениться, потеряв кого-то из близких. Или после серьезных неприятностей. Или если они болеют. Порядочные, работящие и прилежные молодые люди могут в одночасье резко измениться, хотя внешне это незаметно. Злоупотребление алкоголем и наркотиками тоже деформирует личность. Или насильственное нападение, например, изнасилование». «Анни изнасиловали?» Сэр не ответил. «Ты можешь предположить, что с Анни произошло что-нибудь из перечисленного мной?» «Я думаю, что у нее была тайна», — наконец выдавил из себя Хальвар. «Ты думаешь, у нее была тайна? Продолжай». «Что-то, что повлияло на ее жизнь, что-то, с чем ей не удалось разобраться». «И ты утверждаешь, что не имеешь представления о том, что это было?» «Именно. Ни малейшего представления». «Кто, кроме тебя, знал Анни лучше всех? Отец». «Но они ведь не так уж часто беседовали друг с другом. И тем не менее они знали друг друга очень хорошо. Вопрос в том, сумеете ли вы заставить его рассказать что-нибудь. Попросите его прийти одного, без ады. Тогда он скажет вам больше». Сейр кивнул. «Ты когда-нибудь встречал Акселя Бьорка, отца Сёльве? Один раз мы с девочками ездили в город и зашли к нему. Что ты можешь сказать о нем?» «Он был довольно приветлив. Упрашивал, чтобы мы заходили еще. Грустно смотрел нам вслед, когда мы уходили. Ада была категорически против, так что Сёльви ездила туда тайком, и это была последняя поездка, так что Ада, видимо, своего добилась».